Часть третья. Дорога без возврата. Эй, юниор, резче грибок, шире амплитуда. Кинофильм «Возвращение бомжа». Глава первая. Эльвира стояла около двери в комнату Макса, словно парализованная. Оттуда доносились такие звуки, что у Варги волосы шевелились, и если бы не ее способность чувствовать эмоции, бросилась бы на помощь с обнаженным клинком. Стоны, крики, возгласы, в том числе и весьма крепкого характера, утробные рыки, причем все в двух разных тональностях. «У господина барона все нормально? А?» Эльвира вздрогнула и обернулась к подошедшему сержанту мужчин-стражников дома. «Ты не знаешь, что там происходит?» — снова спросил он. «Может быть, господину барону нужна наша помощь?» Сержант явно был обеспокоен. «Полагаю», — усмехнулась Эльвира, — «он и сам неплохо справляется». «То есть?» «Они с Ариной слегка безобразничают». «Безобразничают?» — все так же непонимающе переспросил сержант, но через несколько секунд до него все-таки дошло. «Но как? Она же Варга! Она его убьет!» «Такого убьешь, как же? Судя по тому, что доносится из комнаты, еще неизвестно, кто после лечиться будет. Вон, слышишь?» Опять какой-то грохот и треск. Полагаю, что комнату после них нужно будет ремонтировать. Но он же потеряет рассудок, — ужаснувшись, тихо произнес сержант. По-твоему, барон похож на самоубийцу? — усмехнулась Эльвира. Сегодня в обед он уже имел близость с Ариной и не лишился разума. Не хмурься, я тоже ничего не знаю толком, кроме того, что он придумал, как можно обходить губительность близости Варги. И, судя по тому, что там творится, им обоим очень нравится. Иди делись новостью. Полагаю, что она сильно поднимет настроение в ваших рядах. Поперхнулся от такого заявления сержант. Я в курсе, что у вас с девчонками устоялись теплые и приятельские отношения только потому, что все равно ничем другим не займешься, усмехнулась Эльвира. Не забывай, варги чувствуют эмоции, особенно такие сильные. Так что, если кто-то хочет большего, пусть думают, как уломать господина барона помочь вам в этом нелегком деле. Да и девочки будут только за. Я знаю, что вы им нравитесь. Эти двое, как закончат резвиться, наверняка спать завалятся. Так что до утра у вас время есть. А то и вообще, иди к Кире и говори как есть. Сообща, точно что-то придумаете. — А ты что же? — робко спросил сержант. — Что я? Ты же тоже... «Слушай, тебя это не касается», — строго сказала она. «Мы разберемся сами». «Но разве ты сможешь с Ариной поделить барона?» «Ты полагаешь, нас кто-то будет спрашивать?» — грустно улыбнулась Эльвира. «Решаем не мы с Ариной, а Макс. Захочет обеих, возьмет обеих. Чтобы делить между собой такого, как он, нужно быть как минимум равной», — горько усмехнулась Эльвира. «Впрочем, из-за одного того, что Макс нашел способ сделать Варг счастливыми, я готова на все». Хоть горло себе тупым ножом перепилить, хоть надеть ошейник и вечно ползать у него в ногах в качестве домашнего животного. Ты даже не представляешь, как много это значит для Варг. Это их шанс на счастливую жизнь, путь, в которую у них был закрыт с рождения. Сержант нахмурился от таких слов. Он, конечно, давал клятву крови и понимал, что прикажи Макс ему покончить с собой, рука не дрогнет. Но Эльвира ведь ее не давала. Не понимаешь? Спросила она, и, видя, что он покачал головой, кратенько ввела его в курс дела небольшой лекции на 40 минут. Спустя 6 часов. Макс открыл глаза и увидел рядом тихо сопящую мордочку Арины. Спокойную и умиротворенную. Ровное дыхание, чуть приоткрытый рот с чувственными губами, подрагивающие ресницы. Он скользнул взглядом дальше, туда, где мерно вздымалась ее грудь, и не удержался. «Потом поспит», — пронеслось у него в голове. Демон прильнул поцелуем к ее шее. Нежно, аккуратно и спустя несколько секунд почувствовал, как ее руки обнимают его. «Ты как?» — спросил Макс, слегка отпрянув назад и заглядывая ей в глаза. Арина сладко зевнула, демонстрируя свои, на удивление, мощные клыки. Он раньше и не замечал, как они завораживающе выглядят. «У тебя такие глаза были, желтые, страстные». Тихо промурлыкала она и заурчала, словно кошка. «Честно говоря, я вообще все довольно смутно помню. Какие-то фрагменты, вспышки. Видимо, не до конца доработал твою печать». «А что ты хотел?» Раздался из-за спины незнакомый женский голос. Чтобы ритуальный секс был обычным? Макс быстрым хищным движением развернулся, готовясь броситься на неожиданную опасность, но нападать на него никто не собирался. В комнате кроме него, Арины и неопасной на вид девушки, сидящей поджав ноги в кресле, никого не было. Впрочем, эта незнакомка имела весьма странный вид. Миниатюрная фигурка, густые медные волосы и большие зеленые глаза под цвет платья. «Что?» — усмехнулась она. «Ну и взгляд». «Ладно, герой, будем знакомиться», — улыбнулась девушка. «Морриган», — сказала она и кратко рекомендовалась. «Мне Даяна уже объяснила, в чем суть проблемы», — продолжила богиня после небольшой паузы. «Но я хотела бы послушать и тебя». «Миранда не взбесилась?» — спросил Макс, игнорируя ее вопрос. «Вероятно», — пожала та плечами. «Но когда я с ней встретилась, она имела вид помятый и довольно жалкий. Полагаю, что Хель ей доходчиво объяснила, что к чему. Поэтому эта милая дама с радостью отдала мне Варк». «Что значит «отдала»?» — настороженно спросила Арина. «Она отказалась от вас в мою пользу, дабы дать последователей для закрепления в этом мире. Конечно, мне нужно еще войти во владение и установить со всеми вами связь, но это мелочи. Теперь обращать вас в моих жриц будет несложно. Вначале, правда, потребуется помощь демона, но позже справишься и ты. Ведь у нашего чешуйчатого друга и без того немало дел». Смутилась Варга. «Я? А как же Эльвира? Мне казалось, что мы вместе с ней станем твоими старшими жрицами». «Верховная жрица может быть только одна, на то она и верховная. Кроме того, насколько я знаю, это вы рисковали, возрождая меня, а она в сторонке стояла. Так что пока ты жива, иной верховной жрицы я видеть не желаю, ибо ты первая. Что же до тебя, демон, то не нужно раскатывать губу. Обойдешься без гарема. Я и так тебе уступаю свою первую жрицу. Это высокая честь». «То есть я тебя призвал, чтобы ты мне устанавливала правила игры?» — искренне удивился Макс. «Пойми, смертный», — перешла Морриган на Даэдрик, которого Арина не понимала. «Я не хочу снова развоплотиться, тем более так скоро». «Пояснишь?» — поддержал юный демон беседу на Даэдрике, поняв, что Арине это слышать нежелательно. «Дело в том, что пока я еще не набрала достаточно силы, держусь за это бренное тело, никаких проблем не будет. Все слабые боги ходят в бренных телах по тверди, и пока я нахожусь в этом статусе, можете хоть из постели не вылезать. Никто не будет против такого положения дел. Но как только я смогу избавиться от необходимости блуждать в этом теле постоянно, Варга станет моим аватаром. И вот тут начнутся проблемы». «Какого рода?» «Если бы ты был низшим смертным, то я бы даже не переживала. Но ты высший демон, пусть и куколка. А это значит, что твоя энергия будет сносить ее хрупкие защитные барьеры при Саисии. И, в общем, беря ее, ты будешь брать нас обеих. А после того, как ты сам обретешь истинное тело, появится новый побочный эффект. Я смогу понести от тебя». «Через аватара?» — удивился Макс. «Да. На самом деле меня это немного пугает, хотя идея взять за один заход сразу двух хоть и не укладывается у меня в голове, но выглядит заманчиво». «Не удивлена», — усмехнулась Морриган. «И знаешь, я бы не отказалась, но кое-кто другого мнения. Настолько, что я могу развоплотиться, да и Арина пострадает со вполне летальными последствиями». «Кто же это?» — спросил Макс, но Морриган промолчала, лишь улыбнулась, пожав плечами. «Погоди-ка, это случаем не Хель?» «Заметьте», — она подняла глаза вверх и сделала невинное выражение лица. «Не я это сказала». Демон поднял глаза туда, куда посмотрела Морриган, и слегка поежился от мысли, что он теперь под строгим надзором такой дамы, от которой не укроется ничего. Вообще, с кем, где, когда и как. И она все это видит, мотает на ус и прикидывает, как потом взыщет. А умрешь, так не беда, все равно к ней же и вернешься. Пока смерть не разлучит нас? Ха! Три раза! Наговорил комплиментов на свою голову. Вот уж я попал. Как там в анекдоте было? Утонешь, домой можешь не приходить? А этот болван думал, что это шутка. Страшно? С ехицей спросила Морриган. Да нет, почему? Я к ней действительно испытываю теплые чувства. Но это все так неожиданно. Не думал, что она обратит на меня внимание, особенно в таких обстоятельствах. Демон чуть скосил взгляд на напряженно слушающую Арину. «Расслабься. Пока Арина не стала моим аватаром, никаких проблем у тебя не будет. К низшим смертным Хель ревновать не станет. Но потом тебе лучше будет 7 раз подумать о последствиях весело проведенной ночи». «Неужели все так серьезно?» «Полагаю, что да, но ты еще не заслужил ее доверия. Хотя шанс тебе, безусловно, дадут». И тут Морриган схватилась за горло, начав как будто задыхаться. Да так и промучилась 15 секунд, пока ее отпустила. «Все», — буркнула она, глянув вверх. «В общем, на нее». Морриган кивнула на Арину. «Она не злится и все понимает. Но если ты загуляешь со мной, пусть даже и через аватара, она нам обоим головы оторвет». «Эй!» — не выдержала Арина. «Может быть, мне выйти?» «Ну что ты, девочка моя!» — улыбнулась Морриган, переходя на понятный варге язык. «Мы уже закончили. Нам нужно было обсудить кое-какие дела, которые касаются богов. Они не для всех ушей. Видела, как мне плохо стало? Так вот, ты вообще могла умереть. Так что не дуйся и не переживай по пустякам. К тому же ты беременна, а значит, тебе нужно следить за своим душевным покоем». «Я? Но...» «У тебя будет тройня, и все мальчики». «Что?» Глаза Арины расширились от удивления, а дыхание перехватило. «Девочка, ты теперь служишь мне. А мои жрицы очень тесно связаны с сексуальным началом и продолжением рода. Так что привыкай, пустого секса у тебя больше не будет. Никогда. Разве что в случае, если соитие будет уже после оплодотворения. И ты будешь рожать. Много. Хотя мое благословение многократно облегчит этот нелегкий процесс. Да и тело твое от родов ветшать не станет, как и от вскармливания. Уверяю тебя, что даже через 100 лет ты будешь так же молода и свежа, как и сейчас. Ведь ты моя первая жрица». «Но почему мальчиков? Мы ведь их не можем родить». «Не могли, пока были жрицами Миранды, а теперь на вас действует мое благословение, помогающее сберегать и восполнять род. Сейчас у варг ситуация, как после тяжелой войны, мужчин не найти. Поэтому мои жрицы станут рожать преимущественно мальчиков. Кроме того, скажу еще, что все твои дети от близости с этим демоном станут сильными магами, и их дети, и дети их детей. Кровь рода Эрдо очень могущественна». Арина пыталась собраться с мыслями, но они скакали каким-то бешеным галопом, а потому только беззвучно открывала рот под аккомпанемент слез, что в 3 ручья хлынули по лицу. «Все-все, успокойся», — подошла к ней Морриган и прижала к себе, поглаживая по голове. А потом обратилась к демону. «Макс, признаться, я удивилась, что меня возродил демон. Убеждена, что у тебя причины были связаны не только с твоим желанием овладеть этой варгой. Ни за что бы в это не поверила. Как и в то, что богиня смерти будет участвовать в разборке с Мирандой из любви к искусству. Ты права. Цель была куда глобальнее и серьезнее, чем просто избавление варг от проклятия. В конце концов, можно было для таких целей найти и более безопасный вариант», — сказал Макс и дал краткий расклад по энергетике умирающего мира и вероятному вторжению Ордена Света, которое может стать последним гвоздем в крышку гроба. «Сложная ситуация», — кивнула она. «Но я согласна, нужно пытаться возродить еще хотя бы 2-3 богов с явно выраженным созидательным началом или склонных к порядку. По кандидатурам я подумаю. Вариант, предложенный тобой, хорош, но ты прав. Слишком уж у нас тут много тогда станет девочек. И так сплошной цветник». «Могу познакомить с дедушкой», — с невозмутимым лицом сказал Макс. «Говорят, что он демон хоть куда, мужчина в самом расцвете сил. И даже с моторчиком». «Это, конечно, лестно, но я пока воздержусь. Что же по призыву, то дай мне время. Мне нужно посоветоваться, прикинуть, что к чему. Ведь им тут жить, и нам всем с ними сотрудничать, а то еще какое-нибудь чудо-юдо по ошибке поднимем». «Раз так, тогда пойдем знакомиться с жильцами. Надеюсь, богиня соблаговолит погостить у нас какое-то время. Ведь бренное тело куда-то нужно девать, положить там, поспать или в бассейне намочить». «Рисковый ты, малый», — усмехнулась Морриган. «Ладно, веди, показывай». Услышав эти слова, Арина заметалась по комнате, пытаясь как можно скорее одеться и привести себя в порядок. Все-таки она как была голышом, так и проболтала в таком виде. Спустя каких-то 30 минут, когда варга наконец смогла собраться, Макс распахнул дверь и ахнул. Прямо напротив двери стояла Эльвира. А направо, вдоль стен в две шеренги, вся стража, даже включая тех бойцов, что должны быть на постах. И что примечательно, у всех такие глаза. Что здесь происходит? С явным раздражением рыкнул демон, закипая. Ну как все прошло? Осторожно поинтересовался сержант мужчин-стражей. Вы что, охренели? Взревел было Макс, но Арина, подойдя сзади, обняла его и поцеловала в шею. «Все прошло замечательно», — промурлыкала она. «Вам что-то нужно?» «Мы тоже хотим», — совершенно беззастенчиво заявила Яра. «Да, да, да», — закивали все остальные, включая мужчин. «А вам-то что мешает?» — удивился Макс, смотря на мужчин-стражников. «Так мы, сдружились? Совестно нам по борделям». «Ну и дела», — покачал демон головой. «Нет, ты слышала?» — обратился он к кому-то за спиной. «Они уже в стойке, даже те, разрази их по нос, что на постах стоять должны». «Чудо ведь», — жалобно сказала Яра. «Чудо, да. Разрешите представить». Демон чуть подался в сторону, пропуская вторую спутницу. «Богиня Морриган. Именно благодаря ей мы и смогли совершить это чудо». Все присутствующие уставились на рыжеволосую пигалицу с огромными зелеными глазами и лукаво заигрывающим выражением лица. «Итак, девочки, все просто. Я посвящаю вас богине в жрицы, и вы можете пускаться во все тяжкие. Но есть проблемы. Во-первых, вы будете залетать сходу, так сказать, с первого выстрела. После соития вы будете либо беременны, но от предыдущего раза. Грубо, но факт. Во-вторых, у вас, по всей видимости, практически у всех будут рождаться только мальчики. По крайней мере, первое время. В общем, кто готов, после подходите через 3 часа в мой кабинет, согласно живой очереди. Но если кто бросит пост, лично прослежу, чтобы ни одна из вас не получила посвящение. А теперь брысь! Все! Еще не хватало, чтобы какой гад к нам пробрался на территорию. Всех словно ветром сдуло, даже Эльвиру и мужчин-стражников. «Зачем ты так?» — сукоризной спросила Арина. «Они служат дому Ордо, и служба прежде всего. А они что удумали?» Макс был явно раздражен, и не слабо. «По-хорошему, я за это их должен был вообще сурово наказать, с публичной экзекуцией. Но так как дело действительно очень важное, то не наказываю. Понимаю, считай, что эти головоногие легко отделались». После чего, едва сдерживая неожиданно сильную ярость, прошествовал с Ариной и Морриган до весьма обширной и красивой гостевой комнаты, где и предложил богине разместиться, а Варге ей помочь. Что с ним происходило, он и сам толком понять не мог. Но энергия требовала выхода, так что на следующие 3 часа он осел на тренировочной площадке, где честно пытался умереть, но у него ничего не выходило. Казалось, что вот. Еще чуть-чуть, и он рухнет, потеряв последние силы, опустошенный и расслабленный. Но этот момент ускользал от него. И демон раз за разом вставал и продолжал выполнять упражнения. «Арина, подойди поближе», — шепотом позвала ее Морриган, когда барон ушел достаточно далеко. «Слушаю вас», — с легким поклоном буквально подлетела Варга. «Я хочу с тобой очень серьезно поговорить о Максе», — нахмурив брови, произнесла богиня. «С ним что-то не так? Он так раздражен, никогда ничего подобного не замечала за ним. Всегда такой хладнокровный и расчетливый, с показной живостью, а тут рвет и мечет. Хорошо хоть не кусает. Да, эти чудики, конечно, виноваты, но он заболел?» «Ты, наверное, уже знаешь, что он куколка демона, детеныш. Так вот, ваш бурный секс был следствием не только того, что он ритуальный. Макс умудрился накопить за довольно короткий срок очень значительное количество энергии, ее в нем больше, чем в молодом демоне, прошедшем инициацию, и она продолжает стремительно накапливаться. Призыв меня был для него сильным, эмоциональным потрясением, слишком сильным для его неподготовленного сознания, и теперь он в любой момент может пройти стихийную инициацию. А это значит, что если ты будешь рядом, или, что еще хуже, в его объятиях, он просто растерзает твое тело». «Но...» Арина чуть покачнулась и осела на пол, усевшись на попу. «Тебе еще повезло. Он мог начать стихийную инициацию прямо во время ритуального секса, и тогда ни жизни, ни детей, ни будущего у тебя не было бы. Он демон, чудовище для простых людей. Варг. Что же мне делать?» Со слезами на глазах дрожащим голосом произнесла Арина.